до тех пор, пока натура матери уравновесится. Перед кормлением хорошо давать ребенку полизать немного меда. По утрам, прежде чем кормить ребенка, нужно 2-3 раза потянуть сосок, чтобы отцедить немного молока, в особенности, если молоко имеет изъяны, а затем уже прикладывать к груди. Далее рекомендуется, чтобы кормящая мать сама поела до того, как она будет кормить ребенка. Подчеркивается, что ребенок не должен сосать сразу много. Лучше кормить его поменьше и почаще, с небольшими перерывами. Приучать ребенка к новым видам пищи надо не сразу, а постепенно. Твердую пищу давать не рекомендуется. Вначале лучше всего давать хлеб, который пережевывает для него кормилица. Затем хлеб, намоченный в медовой воде, либо в вине, разбавленном водой, либо в молоке. Когда в связи с прорезыванием зубов у ребенка появляется стремление жевать и кусать, признаком чего служит сосание собственного пальца, ему следует давать кусок корня ириса. Подробно изложены также требования к кормилице. По мнению Ибн Сины, достоинство кормилицы определяется не только ее возрастом и телесным строением, но и душевными качествами. Желательны следующие душевные качества кормилицы. Веселость, отсутствие злобы, печали, боязливости и тому подобное. Как подчеркивает канон, 3 последних качества переходят к ребенку и портят его телесное сложение. Из этих указаний, как, впрочем, и из многих других, видно, что Ибн Сина все рассматривает во взаимосвязи физического и психического. Самый лучший возраст кормилицы от 25 до 35 лет, так как это возраст молодости, здоровья и наибольшей силы. Признаки хорошего сложения кормилицы – румяный цвет лица, крепкая шея, сильная грудь, упругие мускулы, средняя упитанность. Подробно описанное в каноне и показатели качества женского молока. Молоко должно быть белым, а не темным, зеленоватым, лимонно-желтым или красноватым. Оно должно обладать хорошим запахом и сладковатым вкусом, без горечи, солености или остроты. Количество его должно быть обильным, состав однородным, не жидким, не густым, не творожистым, не содержащим много пены. Для испытания качества молока рекомендуется налить его в стеклянный сосуд и бросить в него немного мирры. Таким образом определяется как степень водянистости молока, так и количество содержащегося в нем казеина. Хорошим следует считать такое молоко, в котором количество воды и казеина одинаково. Подробно разобраны условия, в которых должна жить кормилица, ее режим питания. Особо рекомендуется движение, прогулки. Болезни детей разобраны в каноне менее подробно, чем вопросы ухода, вскармливания и воспитания ребенка. Это, по-видимому, связано с тем, что в этот период болезни детского возраста были настолько мало изучены, и лечебная медицина была настолько беспомощна, что во многих случаях сформулировать какие-либо конкретные лечебные рекомендации Ибн Сина практически не мог. Наряду с целесообразными и разумными рекомендациями, например, совет употреблять средства, восстанавливающие сон, если ребенок не спит и плачет, или применять для изгнания глистов полынь, разведенную в небольшом количестве молока и тому подобное, в разделе о детских болезнях встречаются замечания и указания, показывающие, как мало были изучены во времена Ибн Сины и физиологии детского возраста, и подлинные причины детских болезней. Например, о расстройстве желудка говорится, что некоторые считают его причиной всасывания ребенком вместе с молоком большого количества соленой слюны своих десен. Ибн Сина добавляет, возможно, однако, что это не так. Лишь в некоторых случаях Ибн Сина делает шаг вперед по сравнению со своими предшественниками. Если Рази выделил оспу как самостоятельное заболевание, то именно Ибн Сине принадлежит приоритет установления заразительности оспы. Видимо, Ибн Сина сознавал недостаточность знаний в области детских болезней и необоснованность отдельных рекомендаций.